Глава 25. Что на него нашло право слова? Помутнение не иначе. Роберт брел по тропе через лес и костерил себя всеми словами. Желание и брезгливость, слитые в общий коктейль, побеждали в нем попеременно. Кого именно он целовал на берегу? Женщину или волчицу? Для волчицы она была слишком женщиной. Все правильные изгибы и мягкости, что он успел ощутить, до сих пор вызывали прилив крови в паху. Для женщины же чересчур. Ему вспомнился пышный хвост и уши в каштановых волосах. Чересчур зверем. Как вообще можно чувствовать что-то столь ненасытное к зверю? Разве это не извращение? Входя в дом, Роберт решил для себя, что во всем виновато письмо, полученное от итальянского поверенного. «Просто нервы, как струны». А завтра свадьба. Стоило подумать об этом, как навстречу ему появился будущий тесть. «Вы слышали новость?» – спросил он без всякого перехода. «Она касается Нэшей, наших общих соседей. Неужели известие о смерти Абигейл так скоро облетело округу?» – удивился мысленно Роберт. Вслух же сказал. «Нет, я решил кое-какие вопросы касательно завтрашней свадьбы и про Нэшей не слышал. Что у них приключилось?» «Ужасное, из ряда вон выходящее, я бы сказал», – торопливо ответствовал Латимер. «Волк напал на воспитанника семьи, трехлетнего мальчика. Помните того самого, что они взяли в семью из милосердия?» «Эндрю?» – у графа сделалось жарко в груди, в ушах загудело. «Право слова, понятия не имею, как зовут. Пожалуй, что звали несчастного мальчика». Но волк утащил его в лес, и со вчерашнего дня все поиски безрезультатны. Роберт, наверное, побледнел, так как барон счел необходимым подхватить его под руку. «Ну-ну, дорогой друг, не думал, что вы настолько чувствительны?» Как-то чересчур радостно продолжал собеседник. «Право слова, подобное добросердечие делает честь вашему христианскому воспитанию». Но мы, к счастью, не в тех отношениях, чтобы принимать беды Нэшей как свои собственные. И все-таки... Граф с трудом протолкнул эти слова сквозь колючий комок, вставший в горле. Было бы правильно предложить им свою помощь. Я бы мог дать людей, я бы... Рука Латимера подружески похлопала Роберта по спине, как бывает, если кто-нибудь давится пищей. Роберт, правда, давился не пищей, а собственными эмоциями. И рука в тонкой перчатке делу не помогала. «Я все же должен поехать и как-то помочь. Если находите это необходимым, сделайте ради собственного успокоения», — напутствовал Латимер. «В любом случае, я полагаю, мальчика все равно не спасти. Вряд ли зверь утащил его в лес поиграть, как вы понимаете. Но подобное происшествие как раз перед вашим с Равеной венчанием может пасть тенью на радостное событие. И облегчив совесть, оказанной Нэшем помощью, вы, возможно, ее отчасти рассеете. Идите, идите, мой друг. Вам в любом случае нужно развеяться», — поторопил собеседник, как бы проникнувшись альтруизмом своего будущего зятя. «Вы бледны, будто призрак, но, возвратившись, непременно проводите время с Равеной. Дочь скучает по вам». «Да, конечно, я понимаю». Не особо вдумываясь в слова, откликнулся Роберт. Все его мысли были сейчас о другом. Он едва ли осознавал, что собеседник ему говорил. И просто понял в какой-то момент, что должен и может идти. Он откланялся, торопливо сбежав по ступенькам и призывая слугу седлать себе лошадь. Через какое-то время он спешил по дороге, погоняя животное так безжалостно, словно задумал загнать его до смерти. И все крутил и крутил в голове слова Латимера. Вряд ли зверь утащил его в лес поиграть. Бедный Эндрю. Как вообще такое случилось? И знает ли уже Нэш о случившемся с Абигейл? Если знает, как ему пережить две потери одновременно? Впервые Роберту сделалось стыдно за свое поведение несколько дней назад, когда он безжалостно вышвырнул бедолагу из своего дома. Знал бы он, что такое случится, повел бы себя совершенно иначе. По крайней мере, Роберт на это надеялся задним числом и сожалел о собственной грубости, а в отношении Самуэля Нэша это что-то дозначило. Тот, как-никак, виноват в его бедах не меньше глупенький Абигейл, а вернее, больше нее. А ведь как славно все начиналось когда-то. Томные взгляды из-под ресниц, трепетное касание пальцев, тайно переданные записки. По крайней мере, он верил, что тайные. И восторг такой чистый, незамутненный, что тошно и вспоминать, наполнял его душу. В Ипсвиче, через который Роберт пронесся стрелой, царило нездоровое оживление, вызванное должно быть случившимся с мальчиком, и мужчина стиснул поводья, еще быстрее подгоняя коня. Спешился на ходу, кидая поводья слуге, и взбежал на порог. «Хозяин у себя в кабинете», — ответил слуга на вопрос, дома ли мистер Нэш, и повел его по коридору к названной комнате. Роберт помнил прекрасно расположение комнат и мог бы найти любую из них самостоятельно, но, едва сдерживая нетерпение, шел за слугой, еле переставляющим немощные ноги. «Граф Солсбери, сэр», — доложил о нем старый дворецкий. Нэш сидел в одиночестве за бутылкой вина и по всему уже немало набрался. «Благодарю, Дэниел, можете быть свободны», — отпустил он слугу, смерив гостя ледяным взглядом. И едва они остались одни, тут же спросил. «Зачем явились, милорд? Позлорадствовать?» В мыслях не было. Я, напротив, хотел высказать соболезнования тому двойному несчастью, которое вас постигло. «Так вы уже знаете?» Мужчина поднял на него мутный взгляд. «Кто вам сказал?» «Пришло письмо из Италии». Нэш кивнул. «Да, я тоже его получил». Понуро откликнулся он. «Глупая смерть не находите?» «Бедная моя девочка», – простенал, не дождавшись ответа. Роберт не был силен в душещипательных разговорах, а тем более в утешениях, а потому, переступив с ноги на ногу, просто сказал: «Я сочувствую вашей потере». И вовсе не ожидал гневного выпада со стороны собеседника, когда тот в сердцах закричал: «Моей потере? Вы действительно настолько бесчувственны, насколько хотите казаться? Это и ваша потеря, чтобы вы знали. Ваша, не только моя». Покосившись на двери, надеясь, что толстые стены не позволят послушать их разговор, Роберт как можно спокойнее сказал: «Не думайте, что я не скорблю вместе с вами, сэр. Я скорблю. Некогда ваша дочь многое значила для меня. Вам ли не знать этого, Нэш? Но потом наши пути разошлись, и не моя в том вина, что все получилось вот так. Я как-никак оказался в самом невыгодном положении». Сэмюэль Нэш вскинул голову, желая по всему возразить, но Роберт продолжил без остановки. «И не делайте вид, что не знали о вымогательствах вашей дочери. Все эти годы Абигейл беспрестанно шантажировала меня. Я вряд ли смогу посчитать, какие суммы из состояния Солсбери были выброшены на содержание вашей дочери и ее, уж простите, любовника. Так что не делайте вид, что вы здесь несчастнее всех, мистер Нэш. Я жил как в аду, и теперь, наконец-то, свободен. Но мне жаль, действительно жаль, что свобода пришла таким образом». «Я не верю вам. Ваше право. Я не оправдываться пришел, а узнать о ребенке. Что было сделано, чтобы найти его? Почему вы вчера не пришли ко мне?» Нэш вскинул злой взгляд. «Для чего? Чтобы вы снова выбросили меня за порог? Уж простите покорно, я не жаждал повторить этот опыт. Но мальчика ищут. Местный префект собрал поисковый отряд и второй день прочесывает округу. Найти ничего так и не вышло. Я выделю дополнительные ресурсы и дам людей. Мальчик все еще может быть жив». Нэш поднялся, шатаясь на нетвердых ногах, и губы его изогнула усмешка. «Вы в самом деле верите в это, милорд? Мальчика утащил дикий зверь. Мы нашли окровавленную одежду. Конечно, он мертв. Вам на радость». Будто выплюнул он последнее. «Одним махом вы стали свободны от всех обязательств. Радуйтесь, сэр». «Вы пьяны и сами не понимаете, что говорите». Презрительно осадил его Роберт и даже на шаг отступил, словно ненависть Нэша, сочившаяся из глаз, отравляла собой воздух в комнате. Но тот, напротив, подступил к собеседнику и горячечно зашептал: «Я не верил, когда говорили, что смерть ваших родителей развязала вам руки, что вы, конфликтуя с отцом, враз сделались независимы, как мечтали, и преступный комплот, в котором вы подвязались против воли родителя, теперь никто более не запрещал вам поддерживать». Роберт сжал кулаки. «Что вы такое несете?» – прошипел он. «Совсем лишились рассудка?» «О нет, я разумен, как никогда, ваша милость. У меня будто пелена спала с глаз. Это по вашей указке я более чем уверен. Произошло нападение на карету милорда и леди Солсбери, ваших родителей. Перевертыши, что перегрызли им глотки. Ваши приятели, признайтесь. Ну, говорите». Мужчина не сильно ткнул Роберта в грудь. «Не пытайтесь меня обмануть своей якобы нелюбовью ко всем оборотникам. Я теперь вижу вашу коварную, черную суть. Вы убийца». Еще один тычок в грудь. «Вы...» Роберт оттолкнул его руку, и мужчина, не устояв на ногах, повалился на пол. «Вы обезумели, Нэш. Горе помутило ваш разум», — сказал он, глядя сверху вниз на распростертого на паркете мужчину. «И лучше бы вам придержать подобные речи». «А то что? Натравите на меня приятелей-перевертышей? Пусть они и меня утащат, как бедного мальчика, и загрызут в лесной чаще». Это последнее звучало невероятнее всего, что Роберт выслушал раньше. Он даже ушам не поверил. «Хотите меня обвинить в случившемся с Эндрю?» Даже голос подвел его на секунду. «Полагаете, я способен убить родителей и ребенка?» «Возможно, и Абигейл умерла неспроста», – процедил Нэш, вскинув горящие ненавистью глаза. «Как знать, что вы сделали, чтобы с ней расквитаться? Сами сказали, она тянула с вас деньги. Как и вы», – не выдержал Роберт. «Не забывайте этого, Нэш». Их взгляды схлестнулись, холодные, злые. И Нэш будто наотмашь ударил, когда произнес. «И вот вы за все расплатились сполна. Нет ни мальчика, ни моей Эбигейл. А родителей ваших тоже нет. И на месте вашей невесты я бы дважды подумал, прежде чем связывать с вами жизнь. Возможно, короткую. Ведь неизвестно, когда вас присытит ее красота, и вы захотите чего-то другого». «Замолчите, безумец!» Роберт схватился за эфес, почти выдвинув шпагу наполовину. Сдержался усилием воли и, одарив собеседника испепеляющим взглядом, распахнул дверь и торопливо метнулся наружу, страшась, что, задержись хоть на миг, сотворит непоправимое. Обвинения Нэша, какими бы фантастичными ни казались, глубоко задели его, и забыть о них вряд ли бы получилось.